«Конечно, Никит Михайлович», — ответил я. «Что у вас произошло?» «А вы уже читали утренние газеты?» «Пока еще нет. Вот как раз собирался ознакомиться с новостями за обедом. С утра я был в отъезде, только что вернулся». Вот таким деликатным образом я дал Зотову понять, что не настроен на долгие задушевные разговоры о пустяках. Но Зотов, как ни в чем не бывало, тянул паузу, и, кажется, в нем пропадал великий артист. «Что ж, вы счастливчик, Александр Васильевич», — заметил он. «Живете себе на каменном острове совершенно беззаботной жизнью. А столица меж тем уже несколько часов сходит с ума». «Да что случилось-то?» — изумился я, сгорая от любопытства. «Стихийное бедствие, исчезновение магии?» «Вчера поздно вечером возле старого театра прохожие видели ящера. Он был ростом с человека, покрыт чешуей, зубками щелкал и быстренько скрылся в проходных дворах». «У старого театра?» — удивился я. «Это что, в центре города, что ли?» «Вот именно», — подтвердил Зотов. «Ну как вам интересно?» Я прислушался к своему дару тайновидца. А дар словно этого и ждал. Я ощутил толчок в груди справа от сердца. «Да, интересно», — признал я. «А перед тем, как увидеть ящера, прохожие плотно ужинали в трактире?» «Никак нет», — рассмеялся Зотов. «Почтенная семейная пара выгуливала собачку, когда из темноты выскочило это страшилище. Между прочим, собачку пришлось показать целителям. У нее нервное потрясение». «А хозяева?» — расплываясь в улыбке, поинтересовался я. «Ну вот у них-то нервы оказались покрепче. Свидетельница, мадам Котова, так кричала на полицейских, что они были вынуждены принять ее заявление». «Вынуждены?» — еще шире улыбнулся я. «Ну что ж, узнаю нашу доблестную полицию». «Они осмотрели место происшествия?» «Осмотрели, осмотрели, но ничего не нашли. По их словам, там было темно». «Вечером возле театра фонари не горели, что ли?» — снова удивился я. «Ящера видели в сквере, за зданием театра». И вот тут дар опять напомнил о себе нетерпеливым толчком в груди. «Надо ж! Чешуйчатый ящер посреди столицы!» Было в этом забавном происшествии что-то любопытное. «Еду», — вслух сказал я, — «встретимся в сквере у театра». «Ну что ж, благодарю вас, Александр Васильевич», — ответил Зотов. «Дело, конечно, кажется пустяковым, но вот разобраться в нем надо как можно скорее. Государь, знаете ли, тоже почитывает газеты. Так что встретимся возле театра». Игнат понял, что я с кем-то мысленно разговариваю. Лицо старика вытянулось от огорчения. «Ну вот, опять на весь день уйдете голодным, ваше сиятельство», — проворчал тот. «Да не переживай ты так за меня, Игнат», — улыбнулся я. «Я пообедаю в каком-нибудь трактире, а перепелов прибережем на ужин. Я не стал выгонять мобиль из гаража. Вот никогда не знаешь, куда меня заведут поиски очередной магической разгадки. А вот бросать подаренный дедом мобиль на улице без присмотра мне совершенно не хотелось. Так что я прикрыл ворота гаража и по тропинке вдоль речного берега отправился к обзорной площадке. Возле нее частенько скучали в ожидании пассажира свободные извозчики».